61. Тогда Цезаря охватывает желание отдать последний долг воинам и полководцу, и все находившееся с ним войско было взволновано скорбью о родственниках и близких и мыслями о превратностях войн и судьбе человеческой. Выслав вперед Цицину, чтобы обследовать чаще горных лесов, навести мосты и проложить гати через трясины и заболоченные луга, они вступают в унылую местность, угнетавшую и своим видом, и печальными воспоминаниями. Первый лагерь Вара, большими размерами и величиной главной площади, смотри примечание 97, свидетельствовал о том, что его строили три легиона. Далее полуразрушенный вал и неполные глубины ров указывали на то, что тут оборонялись уже остатки разбитых легионов. Посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Примечание 97. Римский лагерь строился по определенному раз навсегда установленному плану. У палатки командующего оставлялось свободное пространство, главная лагерная площадь, на котором полководец собирал воинов на сходку. Таким образом, размеры этой площади косвенным образом указывают на численность собранных в лагере войск. Конец примечания. Страница 36. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий. Примечание 98. Трибунами и центурионами первых центурий, первого манипула, первой когорты назначались наиболее заслуженные офицеры легиона. Конец примечания. И пережившие этот разгром, уцелев в бою или избежав плена, рассказывали, что тут погибли легаты, а там попали в руки врагов орлы, где именно Вару была нанесена первая рана, и где он нашел смерть от своей злосчастной руки и обрушенного ею удара, с какого возвышения произнес речь Армений, сколько виселиц для расправы с пленными и сколько ям было для них приготовлено, и как в своем высокомерии издевался он над значками и орлами римского войска».